Глава 35. Матерь. Отец содрогнулся от увиденного и из последних сил сотворил новых существ, тех, что будут уничтожать чудовищ матери, и назвал их охотники. Книга отца и матери, глава 2, Новый Завет. Как часто план становится явью? На моей скудной памяти все планы, предположения и домыслы горят в пламени еще до начала их осуществления. Но сегодня, на удивление, у нас все получается, и от этого я напрягаюсь еще больше. Не может все идти так гладко. С восходом солнца мы еще трижды обговорили план. Я пообщалась с Аргосом и объяснила ему то, что он должен будет сделать. Задача ребенка сложна даже для взрослых и бравых воинов. Аро должен быть храбрым и верить мне, что я смогу вытащить его из лап прародительницы. Мальчик кивал и старался казаться взрослым, но я видела, как дрожал его маленький вздернутый подбородок. Ему страшно, как и всем нам. Бастиан, Ромен и Рэндалл раздобыли оружие и унесли его к стенам замка королевы змей. Замаскировали мечи, луки, кинжалы и вернулись в хижину Нефил. Пока их не было, я не могла найти себе места. Постоянно думала, что что-то случилось. Гвиана и Миланта держались отстраненно, и кажется, что они переживали больше всех, хотя девушки и не пойдут в мир огня. Думаю, именно это их и страшит. Они остаются одни на Мэроу, и неизвестно, вернется ли кто-то из нас. Их задача одновременно проста и сложна. Миланта и Гвиана будут отплясывать на ярмарке, но к закату Алой Луны должны пробраться в замок и встретить Аро. Надеюсь, дар Миланты не понадобится, но она должна быть у врат и помочь ребенку, если того потребуют обстоятельства. Что касается Гвианы, то она напрочь отказалась оставаться одна в хижине, и все мы понимаем, что сумасбродная бывшая королева не поддастся ни на какие уговоры. До момента, когда мы вышли из хижины, все были достаточно молчаливы и погружены в свои мысли. Мое самолюбие дало о себе знать, и я несколько раз думала о том, чтобы сбежать и не идти в замок. Я никогда не жертвовала собой ради других, и не пожертвовала бы, если бы не частичка Эммета, что по-прежнему со мной. Я уверена, это именно он ведет меня в лапы прародительницы. Но также я знаю, что Эммет никогда не желал мне зла. Бастиан еще раз предлагал мне стать супругами. Я снова отказалась. Не представляю, как буду жить, если он пожертвует собой ради меня. И это уже говорит о том, что прежняя Эва до сих пор во мне. Я стараюсь не думать, каково будет Равку, когда меня не станет. Но если быть честной самой собой, то не уверена, что смогу продолжить жить, потеряв еще одно дорогое мне существо. Мы шли по городу, по базару и грязным улицам столицы Ваала. Знаю каждый закуток в этом проклятом городе. Но сегодня я не прячусь, а иду со связанными за спиной руками в самый центр ужаса сегодняшней ночи. Все уже готовятся к празднику, и на нас практически никто не обращает внимания. Несмотря на то, что по Ваалу идут сразу два охотника, хоть и в капюшонах, местным плевать. Сегодня они слишком заняты собой и предстоящими гуляниями. И ради них я иду на смерть? Нет, не ради них. Как оказалось, на Мэроу у меня достаточно существ, ради которых я готова войти в мир огня и остаться там навеки. Солнце клонится к закату, и мы разделяемся. Я, Рэндалл и Аро продолжаем идти к воротам замка, остальные скрываются в толпе крестьян. Обернувшись, ловлю взгляд Бастиана, быстро отворачиваюсь. Смотреть на него – это словно еще раз усомниться в правильности моего решения. В момент, когда мы проходим охрану у ворот, воины королевы не обнаруживают кинжал, который Ромен скрывает с помощью своей магии. Охрана скалит зубы и переговаривается о том, что Ее Величество будет рада такому подарку от охотника. Нас пропускают, но Рэндала заставляют сдать оружие. Он получит его после того, как покинет замок. Охотник скидывает меч и лук со стрелами в небольшую кучу уже отнятого у кого-то оружия. Идем в замок, и у меня поджилки трясутся от предстоящего хаоса. А хаос точно будет. Надеюсь, что матерь не убьет меня в первую же секунду. А если попытается, то мне придется бежать и скрываться в стенах замка до самого заката алой луны. Уверена, это будет не так-то просто. Стоит нам ступить на каменистый пол замка, как нас тут же окружают воины. Меня и Аргаса уводят к королеве, а охотник остается ждать своей уплаты. Думаю, матерь будет с ним щедрой. Да что говорить, она может отдать ему замок и все земли Ваала, ведь через несколько часов они ничего не будут стоить. В этот раз я стала удостоена спальни королевы. Нас с Аргасом закинули сюда и заперли дверь магией. «Все хорошо», — говорю я Аргасу. Мальчишка кивает в ответ. Осматриваюсь по сторонам и пытаюсь расслабить и без того не сильно затянутые путы на руках. Это не покои королевы, обычная спальня. Надеюсь, Рэндалл нас не предаст. Эта мысль проела мне весь мозг. Я ненавижу кому-то доверять. Доверие – слабость. И издевка судьбы состоит в том, что именно я просила всех положиться на охотника, которого мы вчера впервые увидели. Не проходит и нескольких минут, как королева змей, словно торнадо, врывается в комнату и, увидев Аргаса, улыбается. Это улыбка победительницы сладкая, но с налетом безоговорочного превосходства. Королева стреляет в меня снисходительным взглядом и бросает себе за плечо приказ увести меня. В комнату входят трое человеческих воинов. Уже через несколько минут я оказываюсь в помещении, откуда в прошлый раз забрала Аргаса. Тут по-прежнему стоит колодец, вот только сейчас он пуст. Люди Анриетты связывают меня по рукам и ногам. Видимо, им мало того, что мои запястья и так уже скованы. Меня подводят к дальнему темному углу и толкают. Не удержав равновесия, падаю и больно ударяюсь плечом. Провожаю прихвостней королевы змей яростным взглядом. Я запомнила их лица, но толку от этого нет никакого. На какое-то время в помещении я остаюсь одна, словно про меня вообще позабыли. Стараюсь расслабить веревки, как гусеница отползаю еще дальше в темноту и, дотянувшись до сапога с кинжалом, замираю. Дверь открывается, и входит матерь в обличии Анриетты. Ее мягкая невесомая поступь все равно отдает эхом в полупустом пространстве. Ее величество одето в длинное со шлейфом красное платье. Множество украшений сверкает на ее изящных руках и шее. Она останавливается на расстоянии трех шагов и смотрит на меня с безграничным высокомерием. «Ты мне сразу не понравилась». «Аналогично». Я молчу. Привычка дает о себе знать, и я опускаю взгляд вниз. Она не должна понять, что я знаю, кто она и для чего здесь оказалась. «Меня даже от имени твоего воротило, но на тот момент ты была единственной охотницей, кто откликнулся на зов короны». Королева начинает медленно ходить из стороны в сторону. Еще с прошлых наших встреч я заметила эту привычку. «Почему ты спасла мальчишку?» – спрашивает она, но я не успеваю даже рта раскрыть, как матерь яростно приказывает. «Отвечай!» Я не знаю, что сказать. Мне стало его жаль. У него ведь есть семья, его мать. «Мать!» – Анриетта усмехается. «Как будто вы уважаете своих родителей!» «Мне на роду было написано их не знать», – напоминаю ей я. «Вы избалованы и ничтожны», – говорит королева и направляется к выходу. Останавливается и, не оборачиваясь, говорит. «Я надеюсь, тебе запомнится эта алая луна». Протяжно выдыхаю и прикрываю глаза. Она не собирается убивать меня. Пока нет. Королева еще трижды появляется в помещении. Она словно не замечает меня, ходит от стены к стене и что-то бубнит. Заклинание? Возможно. Я такого диалекта на Мэроу не слышала. Скорее всего, это родной язык матери, тот, который она принесла с собой из мира огня. Позже начинают приходить слуги с огромными ведрами. Они наполняют колодец и быстро ретируются. Так продолжается, пока вода не достигает уровня пола. Матерь снова входит, ведя Аргаса за руку. Она приодела мальчишку, он теперь, как и матерь, облачен в красное. Анриетта прогоняет нерасторопных слуг, ждет, когда дверь закроется за последней из них, поворачивается и, улыбаясь, смотрит на меня. «Алая луна уже клонится к завершению», — сообщает она мне. Отворачивается и смотрит на Аро. «Мальчик, полезай в воду». Аргас бросает на меня испуганный взгляд, киваю ему и немного поворачиваюсь. Алая луна уже взошла. Я потеряла счет времени, и сейчас матерь может увидеть клинок, что спрятан в сапоге. Магия Ромена его больше не скрывает. Надеюсь, что Бастиан, Ромен и Колум где-то рядом. Аргас со слезами на глазах идет в колодец и, бросив на меня последний взгляд, забирается в углубление. На этот раз там уже достаточно воды. В прошлый раз было меньше. Мальчишку скрывает до шеи. «Бедняжка Эва», — говорит матерь, смотря на Аргаса, — «у тебя так ничего и не вышло. Пыталась спасти подругу. Та мертва. Нашла себе достойного супруга. Он погиб. Спасла мальчишку. И его час уже близок, как и для всех остальных». «У меня все получилось, только ты еще не понимаешь этого». Матерь спускается в воду, берет Аргаса за руку и начинает читать заклятие. Произносит странные слова на том же языке, что использовала до этого. Голос матери то становится громче, то тише. Но вне зависимости от интонации у меня волоски становятся дыбом. Аргас бросает на меня испуганный взгляд. Пытаюсь улыбнуться ободряюще, но у меня самой сводит внутренности от страха. По коже проходятся мурашки, а потом в помещении становится тепло. Еще теплее и теплее, и вот уже я вся покрываюсь потом от нестерпимой жары. Вода в колодце начинает булькать, словно под ней горит огонь. А потом матерь и Аргас резко уходят под воду. Вскрикиваю и дергаюсь, но я слишком сильно связана. Пытаюсь извернуться, но немного не дотягиваюсь до кинжала. Ну же, ну! Этот нелепый колодец и есть дверь в мир огня, в потусторонний мир. Дверь открывается, и в помещении появляются Бастиан, Колум и Ромен. Их лезвия обнажены и в крови. «Развяжи меня!» – прошу я Бастиана, и он разрезает веревки. «Где врата?» – спрашивает Ромен. «Проклятый колодец, это и есть врата», – отвечаю я. Бросаю взгляд на дверь, через которую маги и Бастиан только что вошли, и спрашиваю. «Где Рэндалл?» «Он прикрывает нас», – отвечает Бастиан. «Охотник поможет Миланте и Гвиане пройти сюда». «Хорошо. Пока еще мы все живы. Подходим к колодцу и смотрим на воду. Она булькает с каждым мгновением все сильнее и сильнее». «Надо идти», — говорит Ромен. «Вода. Почему именно вода?» Легкие скалывает только от одного воспоминания о крушении корабля. Все же, решившись, делаю шаг к колодцу, и оттуда вырывается чудище. Его крылья в длину превосходят человека. Две головы с рогами и клыками. Все тело покрыто чешуей, как у рыбы, в центре грудины горит алый свет. Как у суртуров. От существа разит гарью и ужасом. Вот что за твари проберутся в наш мир. Мы не успеваем ничего сделать, и существо, взмахивая крыльями, ударяется в потолок и пробивает его. На нас валятся камни и пыль. Хватаюсь за руку Бастиана, и мы прыгаем в колодец до того, как массивные камни достигают нас. Меня поглощает горячая вода, вдыхаю и ожидаю боли, но ничего не происходит. Выныриваем, и нас словно выкидывает в мир матери. Приземляюсь на колено, и Бастиан тут же помогает мне подняться на ноги. В одной руке держу кинжал, в другой руку принца, и от увиденного не хочу выпускать ни то, ни другое. Вокруг поднимаются столпы огня. Из-за жара и пекла наша одежда и волосы высыхают моментально. Дышать тяжело, глотку и небо обжигает. На небе, так же, как и на Мэроу, светит алая луна. Над нами летают чудища со множеством крыльев. Они издают ужасающие звуки, и летят они все на нас, а точнее в колодец, ныряют в огонь и, вероятнее всего, попадают в наш мир. Кроме летающих тварей, есть еще и суртуры. Их слишком много, но они словно не видят нас и бегут к колодцу. Есть еще нечто похожее на лошадей, только они полностью покрыты кровоточащими шипами. По огненной земле между вырывающихся столбов огня ползут странные жижеобразные субстанции. Тварей множество. Все они разные, но словно по приказу стремятся к колодцу. Всех чудовищ объединяет одно – огонь в груди. Впереди наблюдаю, как матерь ведет за руку Аргоса. Точнее, она его тащит в сторону каменного замка, который виднеется вдалеке. Алый, как кровь, замок возвышается над всем, что есть в мире огня. Мы не должны дать ей уйти далеко от двери. Придя в себя, с сожалением отпускаю руку Бастиана и бегу мимо живности мира огня. Словно почувствовав меня, матерь останавливается и оборачивается. Сначала на ее лице написано недоумение, а потом она замечает клинок в моей руке. Улыбается, отпускает руку Аргоса, и он тут же бежит ко мне. Матерь поднимает руки и взмахивает ими в легком жесте. Вокруг нее прямо из земли вырываются змеи. Разные, с двумя и тремя головами, маленькие и большие, и все они ползут ко мне. Слышу, как Ромен кричит, что тут его магия бессильна. Оборачиваюсь всего на мгновение и вижу, как все мои спутники сражаются с нечистью и не дают ей пройти к колодцу. Бастиан, отбиваясь, продвигается ко мне. Оборачиваюсь и вскрикиваю. Эммет. Передо мной стоит Эммет, тот, которого я помню. «Эва, нужно отсюда бежать», — говорит он и берет меня за руку. Касание холодное и чужое, но лицо его и голос, и взгляд. «Эммет?» — глупо спрашиваю я. «Он не настоящий!» — кричит Бастиан, и его голос выводит меня из ступора. Отнимаю руку у призрака и отталкиваю его в сторону. Бегу за матерью, но Эммет преследует меня, как и змеи. Собрав весь свой контроль, на ходу срубаю змеям головы, и они тут же превращаются в пепел. Но рука не поднимается убить Эммета. Убить его снова. Я не могу этого сделать. Аргос бежит и, заметив отца, останавливается. «Беги!» – кричу ему я и тут же обжигаю глотку. Мальчик теряется на мгновение, и возле него возникает Бастиан. Он хватает ребенка, перекидывает себе на плечо и со всех ног бежит к колодцу. Матерь уже близка к замку. Эммет снова встает передо мной, а за его спиной возникает Нефил. Они оба просят меня бежать отсюда и спасти их. Отталкиваю Эммета, и в его руке появляется нож. Он бросается на меня. Отбиваю его удары и стараюсь абстрагироваться, представить, что это не он. Мне удается отбить пару его ударов, но он ранит меня в плечо. Нефил плачет и просит нас прекратить. Мое сознание теряется в ужасе происходящего. Отталкиваю Эммета, оббегаю Нефил и снова преследую матерь. На меня летит чудовище с четырьмя крыльями, распахивает пасть и оттуда валит огонь. Прикрываю рукой лицо, но огонь ударяется о кинжал и словно растворяется в магии клинка. Возле меня появляется Бастиан, взмахивает мечом, и голова летающей твари падает на огненную землю, а после превращается в пепел. «Эва, беги отсюда!» – кричит Эммит. «Спасайся!» «Эва, беги за матерью!» – говорит Бастиан. «Это не Эммит». «Да, зачем-то говорю я». «Я улажу это», — говорит Бастиан, сжимает мою руку и отпускает. Я не оборачиваюсь. Чувствую, что Бастиан убивает Эммита. На глазах появляются слезы, но я смаргиваю их. Он не настоящий. До матери остаются считанные шаги. Прародительница останавливается и, повернувшись ко мне, говорит. «Глупая охотница, ты ничего не понимаешь!» Замахиваюсь кинжалом, но не могу попасть в матерь. Она превращается во что-то поистине ужасное. Два огненных крыла расправляются за ее спиной, огромный змеиный хвост образуется сзади. Этот самый хвост сбивает меня с ног, и кинжал теряется в полете. Падаю, но тут же поднимаюсь на ноги, бегу к кинжалу, но передо мной возникает матерь в своем новом обличии, вся в чешуе и огне. И куда я должна бить кинжалом? Вот гадство. Когтистая лапа матери приземляется прямо в место, где я только что стояла. Она решила растоптать меня? Как неэлегантно. «Эва, кинжал!» – кричит Бастиан и вонзает свой меч матери в крыло. Она визжит и откидывает принца, но он успевает разрезать крыло до основания. К сожалению, новая конечность матери снова срастается. «Где Аро?» – спрашиваю я у Бастиана. Он поднимается на ноги и отвечает. «Я выбросил его в колодец». Перекатываюсь по горячей земле и хватаю кинжал. В этот момент вижу, как Ромен и Колум бегут в нашу сторону. Они бросили попытки спасти колодец и спешат нам на помощь. Оборачиваюсь к матери, она схватила Бастиана. Он вонзает меч ей в когтистую руку, и она с шипением выпускает его из схватки. Он приземляется на ноги и снова взмахивает мечом. Он отвлекает матерь. Мой выход. Бегу, что есть силы, и, подпрыгнув, вонзаю клинок матери в крыло, которым она пыталась от меня укрыться. Снова слышен ее визг, но также я слышу крик Ромена. «Колум, нет!» Оборачиваюсь и вижу призрак Шрама. Он бежит на меня, но его перехватывает мой верный Колум. Они падают, встают и одновременно втыкают друг в друга кинжалы. Оба оседают и валятся на бок. О, нет! Слезы слепят глаза. Подныриваю под крыло матери и замахиваюсь кинжалом, целясь ей прямо в светящееся алым сердце. Мои руки перехватывает Бастиан, и я слышу, как его кожа шипит и горит. Мы вместе вонзаем нож в матерь, и нас пожирает огонь. Я слышу крик матери, свой и Бастиана. Магия прародительницы переходит через кинжал ко мне, она горящей лавой сметает все на своем пути. Я знаю, что не вся магия достается мне. Половину забирает Бастиан. И только в момент агонии я понимаю смысл единственного слова древнейшей – жертвенность. Она говорила Бастиану не про меня, а про него. Сейчас он жертвует собой, и сквозь наши крики и вонь горящих тел я чувствую его. Принц словно пробирается мне под кожу и остается там вместе с магией матери. Открываю глаза, и нас раскидывает в стороны световой волной. Ударяюсь о землю и прокатываюсь еще какое-то расстояние. «Эва!» – звучит у меня в голове. Голос Бастиана. «Бастиан?» И я чувствую нить. Она заставляет меня подняться и, не видя дороги, идти. Я не знаю, куда иду, пока не врезаюсь в тело Равка. «Мы живы?» – думаю я. «Да», – думает он. Нас словно окутывает незримый канат и запечатлевает нить, силу которой ранее не видел Мэроу. «Нужно идти», – думает Бастиан. Оборачиваюсь и смотрю на тело матери, оно постепенно превращается в пепел, как и все ее дети, что были сотворены в мире огня. Мы это сделали. «Колум!» – хрипло произношу я. Вижу, как Ромен тащит тело Колума к колодцу, и мы с Бастианом следуем за ним.